Глава вторая. Звездная империя. Он никому не стал объяснять, какие вопросы будут рассмотрены на совещании. Тот Олег Рогов, который был в прошлом, романтик и охотник за головами, остался в прошлом. В настоящем рождался руководитель империи, и никак иначе. Олег подошел к панорамному иллюминатору и залюбовался планетой, понимая, что только чудом удалось ее спасти. До сих пор полностью не изучен внутренний периметр планеты. Слишком мало времени прошло, и слишком много нужно сделать. Главная проблема — катастрофически не хватало людей для работы на циклопических установках. В каюту без стука и предупреждения вошел Федор. Он единственный человек, которому позволялось такое, кроме, конечно, Мэй. Каюта, сказано скромно, это был огромный зал, в котором Федор не сразу заметил отца перед панорамным иллюминатором. Неслышно подойдя, проговорил. «Красиво». Олег вздрогнул от неожиданности и резко повернулся, увидев Федора. Расслабился, обнял. «Здравствуй, сынок. Как состояние, настроение?» «Отличное. Рад, что отстояли такую красоту», — Олег добавил. «Красоту и мощь. Правда, отстояли на пределе возможностей». Федор повернулся к отцу и так по-взрослому проговорил. «Мы ведем войну великанов. По сути, это не наша война. У нас все шансы ее проиграть». Олег удивленно на него уставился. Не только Олег, но и Ассоль насторожилась. «Ну-ка, поподробнее, что ты там о войне говоришь?» Федор отвечал не по-детски, зрело. «Отец, война — это прежде всего ресурсы. Кто бы спорил?» — кивнул Олег. «Так вот, ресурсы Нарунов находятся в бездействии очень долгое время. Я здесь посмотрел статистику. Из десятка сохранившихся звездолетов удается собрать один, остальные в утиль. Время сыграло с ними злую шутку. То, что удалось сделать, — невероятное везение, и произошло только благодаря самоотверженности людей. Но людской ресурс недостаточный, экономический ресурс под большим вопросом. Мы имеем древние технологии, и пока выигрываем только благодаря внезапности и различным хитростям. Но скоро все вскроется, и тобы начнут воевать иначе». Олег посмотрел на сына. Тот говорил правильные вещи, но в одну секунду ничего не делается. Поэтому ответил примирительно. «Трудности в этом деле есть. Вот для их преодоления нам и нужна длительная передышка. Нам нужен мир лет на 200, чтобы привести в соответствие экономику и социум. Как этого добиться? Скоро я буду проводить совещание. Можешь поприсутствовать, но без права голоса». «Спасибо, Олег, обязательно буду». Олег понял, что нужно постепенно готовить себе смену. Не только он это понял, но и Ассоль тоже. Разговор прервала Мэй, возникшая в дверях в мундире командующего, эффектная и красивая. «Вот вы где!» Подбежала, обняла мужа и сына. Начались расспросы и обычная семейная болтовня. Олег посмотрел на часы. «Дорогая, нам пора». Та остановилась на полуслове, поцеловала сына, проговорив. «Продолжим после совещания». Повернулась к Олегу. «Я готова». «Отлично. Федор идет с нами». «Олег», — воскликнула она. «Зачем? Что ему там делать?» «Мама, я послушаю, о чем вы там будете говорить». «Дорогая, пусть послушает. У него, кстати, много дельных мыслей по поводу нашего настоящего и будущего». «Ладно, раз так, я согласна», — сплеснув при этом сокрушенно руками. Командующие, правители и ядро цивилизации Нарунов уже находились за столом совещаний и обменивались мнениями по поводу битвы с флотами тобов. Вошла Мэй, поздоровалась и уселась на свое место. За ней вошел Федор и расположился за столом, который занимали в основном консультанты. Его еще мало кто знал, так что особого внимания он на себя не обратил. Через некоторое время в зал вошел властитель и уселся за круглым столом. Очень удобно. Никто себя не чувствовал обделенным. Все находились в равных условиях, ни приближенных, ни отдаленных. «Приветствую вас на экстренном оперативном совещании. Прежде всего, поздравляю нас всех с очень значимой победой. Победа, которая досталась нам дорогой ценой. Мы отстояли свою планету и свое право на жизнь в этой галактике». Сделал паузу. Собравшиеся довольно улыбались. И продолжил. «Под нашим контролем не одна галактика, а целых три. Осинос, Млечный Путь и Лейзер. Огромный звездный сектор, который нуждается в коррекции экономического и военного развития. Нуждается в согласовании действий, потому что мы воюем одновременно с двумя мощными цивилизациями – Тобами и Зрианами. В этих условиях принимаю решение создать Звездную Империю, в которую войдут цивилизации названных мною галактик. Что скажете? Слушаю вас. Первым заговорил председатель Берг. Властитель, мы вместе с тобой прошли большой путь борьбы и защиты нашей цивилизации. Космос устроен так, что всегда придется держать порох сухим. Всегда найдется цивилизация, которая захочет нас поработить. Считаю, что создание Звездной Империи давно назрело. В связи с этим вопрос. Как быть с цивилизацией Зриан? Спасибо, председатель, за поддержку. Цивилизация людей стержневая в создаваемой империи. Конечно, вопрос войны с цивилизацией Зриан беспокоит вас так же, как и меня. Думаю, что пора поставить Зриан на место. Выдвинем ультиматум. Либо они перестают претендовать на наши звездные системы, либо будут уничтожены. Властитель, какими силами? Председатель, силами флота Нарунов. Против такого аргумента у них не найдется ответа. Я понял. Тогда остаются только текущие вопросы, но это в рабочем порядке. Олег кивнул и посмотрел на правителя цивилизации мизавторов, адмирала Никишори. Тот понял, нужно говорить. Когда все начиналось, не думал, что дойдем до такого шага. Империя необходима, и цивилизация мизавторов готова в нее войти. Но для руководства таким огромным звездным сектором нужно создать правительство, которое должно работать под твоим руководством, властитель. Он закончил, Берг добавил. Полностью поддерживаю. Спасибо, адмирал Никишори и председатель Берг. Что думает по этому поводу командное ядро цивилизации Нарунов? Никишори и Берг непонимающе переглянулись. Они не были в курсе нюансов управления. Думали, что всем руководит Олег. Отвечал главный аналитик шоу Генри. Вопрос более чем серьезный. Ранее Наруны никогда и ни с кем не вступали в союзы и не образовывали империи. Но времена изменились. Изменилось и население цивилизации Нарунов. Теперь такое образование жизненно необходимо для выживания всех цивилизаций. Нам предстоит строить взаимоотношения между собой. Благодаря созданию Звездной Империи мы сможем победить всех врагов. Но я все же настаиваю на быстром превентивном ударе по флотам Тобов именно сейчас, когда они очень слабы. Такой удар даст нам время на создание и укрепление империи. Следующим заговорил Джон Биттер, который отвечал за технологии. Я за создание империи. Это даст возможность технологического рывка. Мы объединим мощные экономики и добьемся прорыва. Но для этого нужно время. Немногословно, но понятно. Подошла очередь Кима Хабара. Я поддерживаю решение властителя. Он мог бы нас и не спрашивать. Его решение – закон. Нам удалось отбить атаку мобов и поразить их флагманский корабль в верхних слоях атмосферы над планетой Жот. Обломки упали на планету. И при проверке установлено, что на планету упало много спасательных капсул с тобами, которые погибли. Но есть и вскрытые, судя по всему, некоторым удалось пережить жесткую посадку. И теперь они на нашей планете. Олег не стал его прерывать. Аварийный выброс спасательных капсул на планету мог произойти. Ничего в этом необычного нет. Вопрос в другом. Как поведут себя уцелевшие Тобы? Подходит ли планета для Тобов? И что теперь с ними делать? Задавать эти вопросы не стал, просто уточнил. Что предпринимается для обнаружения выживших? Ким готовился к такому вопросу, поэтому ответил сразу. К месту падения обломков направлен специальный десантный отряд. Ведется наблюдение с воздуха за прилегающей территорией. Осуществляется воздушное патрулирование. Принятые меры пока результата не дали. Тобы исчезли, обнаружить их не удалось. Так может их и вовсе нет? Может быть, мы перестраховываемся? Такими размерами, какими обладают Тобы, спрятаться чрезвычайно трудно. К сожалению, властитель, они на планете. Общим количеством около сотни. Вооружены и сумели скрыться с места посадки. Что касается размеров, вы правы, спрятаться трудно, но они спрятались. Мы отыщем их и уничтожим. «Держите меня в курсе», — спокойно ответил Олег. «Продолжим совещание. Кто еще хочет выступить?» «Понятно, кто. Остался главнокомандующий Наливайко, который и заговорил. Создание империи — дело нужное и своевременное. Мы объединим флоты и ударим по Тобам. Что касается предложения нашего главного аналитика, то соглашусь. Удар нужно нанести. Собраться силами и нанести. Такой удар отбросит тобов в развитии и даст нам возможность совершить экономический маневр и укрепить империю. По сути, вы, властитель, руководите всеми цивилизациями во всех галактиках, поэтому предлагаю избрать вас императором новой Звездной империи». Наливайка озвучил основной момент и вплотную подошел к формированию правительства Звездной империи. Далее выступали командующие и поддерживали предложение Наливайка. В итоге проголосовали за избрание Олега Рогова императором Звездной империи. Свершилось. Он император. Что это меняло? В принципе, ничего. Он и так управлял всем звездным сектором. Теперь будет делать это легально. Благодарю вас за доверие. Постараюсь его оправдать. Давайте сразу определимся с управлением империей. Предлагаю высший совет, в который войдут руководители цивилизаций и который будет принимать судьбоносные решения. Члены совета, соответственно, предложат свои кандидатуры в правительство, которое мы сформируем в ближайшее время. Сегодня мы в том составе, который предполагает принятие судьбоносного решения. Выношу на обсуждение предложение главного аналитика цивилизации Нарунов Шоу Генри о немедленной атаке на флоты Тобов. Слово предоставляется члену высшего совета, председателю Тони Бергу. Поздравляю вас, император, с избранием на высшую должность в Звездной империи и всех нас с ее созданием. Времена трудные, и приходится принимать трудные решения. Несомненно, молодая неокрепшая Звездная империя нуждается в защите, у нее мощные и могущественные враги. Если мы не нанесем им удара, то тогда они нанесут нам. Сегодняшняя победа далась трудно, но мы все-таки победили, честь и слава нашим командующим и экипажам кораблей. Нужно собраться силами и ударить по Тобам, пока они не опомнились. Спасибо, председатель. Что скажете вы, адмирал Никишори, правитель цивилизации мезавторов? Никишори поднялся, заговорив сдержанно и веско. Мы сегодня приняли серьезное решение. Создали Звездную империю. Главную роль в ней играют Наруны. Потому что они мощнее, и у них больше технологического ресурса. Председатель же обеспечивает наши цивилизации главным. Наполняет все жизнью. Получается, что мы дополняем друг друга. Теперь об атаке на миры Тобов. Нужно атаковать, коли этого требует ситуация. Олег поблагодарил его и продолжил. Ваша позиция понятна. Предлагаю послушать присутствующую здесь в виде голограммы без цивилизации Нарунов Ассоль. Без ее анализа мы не принимаем ни одного решения. Та не ожидала такого поворота. Она внимательно слушала и анализировала. Если отбросить наборы слов, то в чистом остатке остаются два главных вывода. Образована Звездная империя, властитель стал императором. Второй. Нужно принять решение на атаку по мирам Тобов. То, что ей предлагалось слово в составе высшего совета, льстило ей в человеческом понимании. Она это считала заслугой по праву, потому что все, чего достигли цивилизации в настоящем, благодаря ей. Высокая честь выступать здесь мне, боевой интеллектуальной системе цивилизации Нарунов, которую теперь наполняют люди. В прошлом такое было невозможно. Теперь вы спрашиваете совета и слушаете его. Создание империи оценивается очень высоко. Вместе мы сильнее и доказали это на поле боя. Касательно атаки на флоты Тобов, анализ показывает, что у нас недостаточно ресурсов. Но властитель побеждал и меньшими силами. К тому же время для атаки очень удачное. Я бы назвала такую атаку ударом возмездия. Нужно его нанести вопреки логике. Но окончательное решение за императором. Олега речь Бис удивила. Она возложила на него ответственность за результат. Впрочем, чего удивляться. Ассоль создана Нарунами, которых не интересовало ее мнение. Она просто выполняла поставленные задачи. У людей, к сожалению, интеллекта не хватало на все стороны развития и овладения технологиями прошлого. У них всего один коллоидный мозг против пяти у Нарунов. Тем не менее, держались и держали удар. Следовало принять окончательное решение. Я выслушал все мнения и прихожу к выводу, что желание нанести удар по Тобам общее. В таком случае мы его нанесем. Присутствующие зааплодировали. Олег поднял руку, призывая к тишине. Атака — нелегкое дело и непростая прогулка. Поэтому флотам боевая тревога. Командующий, прошу предложить кандидатуру командующего ударным флотом. Император, флот готов выполнить свой долг. Командующим ударной группировкой операции «Удар возмездия» прошу назначить командующую Мэй. Она доказала делом свои способности наносить такие удары, да и опыт у нее имеется. Олег понимал, что получит именно такой ответ. С одной стороны, гордился женой, с другой сожалел. Рейд крайне опасный, и она могла не вернуться. Отступать нельзя. Предложение внесено, нужно реагировать. Мэй, назначаетесь командующей ударной группировкой. Какие флоты войдут в вашу группировку? Благодарю за доверие, император. Прошу включить в состав ударного флота ваш личный флот, флот Кравцовой, и еще 3 флота под командованием Мелома, Троба и Борса. Кроме этого, прошу передать авианосную группу, командующей Урсулы Рихтер, и флот Мизавторов под командованием Эдмона Галя. Олег смотрел на нее и думал, что она вот прямо сейчас забирает почти все, что есть, и в случае атаки Тобов защититься будет нечем. Подумав, решил рискнуть, учитывая, что теперь Тобам не до атак. Они ждут результатов своей превентивной атаки. Весь расчет на внезапность. Просьбы подстать задачи. Вы получите все, что просите. Можете взять мой флагман и разместиться на нем во время операции «Удар возмездия». На успех операции возлагаются большие надежды. Приступайте к подготовке, времени нет. Дорога каждая минута. На этом совещание закончилось. Продолжилось общение в неформальной обстановке.